Глава 8. Мы с Вортом прогуливались по городу до самого вечера, правда, безрезультатно. Ничего и никого подозрительного мы не заметили. Во время нашей прогулки я попросил Вуга тоже посматривать по сторонам. И вот тут-то и выяснилась одна тонкость. Заключалась она в том, что страж, находясь в мире духов и связанный со мной и нашим миром посредством браслета, ничего не увидеть, не услышать не мог. Ну, кроме меня, разумеется. Меня он слышал и чувствовал очень хорошо. «А как же ты меня собрался защищать?» Возник у меня естественный вопрос. «Если пока ты там у себя, ты глух и слеп». «Ну, в какой-то степени ты прав. Я действительно глух и слеп», — согласился со мной Вук. «Но вот тебя я чувствую. А значит, любую угрозу твоему юному организму я почувствую и, соответственно, начну действовать». «О как!» — восхитился я изящностью решения, и тут же выпалил мысль, которая первой посетила меня. «А если вдруг меня захотят отравить, ты тоже сможешь меня защитить?» Я почувствовал, что Вук не на шутку озадачен. Он молчал несколько минут, и я уже даже не надеялся, что он ответит, но внезапно услышал. «И как ты себе это представляешь?» Тон его вопроса был вкрадчив и осторожен. «Ну, не знаю», — легкомысленно пожал плечами я. «Страшно у нас. Ты вот и расскажи мне, как я это должен представлять». Вук тяжело вздохнул, и в его голосе я услышал нотки бесконечного терпения, с которым обычно матушка пыталась что-то втолковать мне или Бирке, или младшенькой Соре, не надеясь, что мы это поймем и примем, и заранее настраиваясь на долгую и нудную беседу. «Не смогу я тебя защитить от яда, Раст», — честно признался он. «Как же так?» — я добавил в тон немного паники. «Ведь это явная угроза моему организму. Что же делать?» «Да, видимо, переборщил». «Раст», — эдак задумчиво начал страж. «А тебе не говорили?» Он сделал паузу, и я попался. «Что?» Как и рассчитывал Вук, я не стал бороться со своим любопытством. «Что ты, мелкий вредный гаденыш?» Громко такое ощущение, что в самое ухо проорал Вук. «Раздолбай, Задрищенский! Какого хрена ты меня достаешь? Ты уже все знаешь? Тебе больше нечего у меня спросить?» «Вот, блин, пошутил, называется». «Ты чего там все шепчешь?» Подозрительно косясь на меня, осведомился идущий рядом Ворд. «А?» Я непонимающе посмотрел на него. «Да ты уже несколько минут идешь и что-то шепчешь себе под нос». — растолковал свой вопрос сын барона. «А, — беспечно махнул я рукой, — не обращай внимания, это я злюсь, что мы с тобой ходим-ходим, а нифига нет». «Это да», — согласился со мной Ворд. «Ты чего, Вук?» — пока общался я с Вортом, удивление и негодование от внезапной вспышки гнева моего стража немного улеглось. «Чего-чего?» — проворчал в ответ страж. «Вот нахрена ты меня всякой херней изводишь, а? Тебе чего, заняться нечем?» «Да успокойся уже», — примирительно забубнил я, понимая, что реально упорол косяк. Ведь если вспомнить, то спросить-то я хотел совсем другое. А тут прицепился к словам. «Блин, нехорошо получилось». «Ну, чего ты так бурно реагируешь?» — не сдавался я. «Ну, подумаешь, пошутил неудачно, но извини». «Извини ему», — продолжал ворчать мой страж и защитник. «Ладно, чего узнать хотел?» «Ну, если ты помнишь, я не мог не ехидничать, вот как будто кто-то прямо управлял моим языком. Я пытался узнать, как ты можешь меня защитить, если, по твоему признанию, находясь в своем мире, ты глух и слеп к тому, что происходит в нашем». «Так я тебе вроде бы ответил», — удивился Вук. «Или что-то непонятно?» «Да нет», — я пожал плечами. «Так-то оно вроде понятно, вот только получается, что ты мне с обнаружением врага помочь не сможешь, так?» «Это точно», — согласился он. «Но если нужно, я могу опять появиться в облике котенка». «Не надо», — быстро отказался я, — «а то вдруг он и вправду появится. Я сейчас не один». «Ага». Вук понял, о чем это я. «А почему ты не хочешь рассказать обо мне?» В его тоне явно слышалось любопытство. «Знаешь, я немного помялся, подбирая слова, а потом просто ляпнул, что думал. На всякий случай, мало ли что бывает в жизни». «А то, что про тебя не знают, может когда-нибудь сыграть свою роль». «Но вроде бы это твои друзья», — удивился Вук. «И вчерашние ребята, да и тот, кто сейчас рядом с тобой. Я чувствую, что ты к нему относишься, если не как к другу, то уж как к товарищу точно. Все равно, уперся я. Пусть пока идет все так, как идет. Ну, как скажешь, оставил страж за собой последнее слово. Так мы с Вортом и проходили бесполезно по улицам, а с наступлением вечера пошли обратно в замок. Не знаю, как Ворту, а мне было обидно и досадно. Действительно, мой последний, так сказать, свободный день. С завтрашнего дня должно начаться мое обучение магии у магессы Дины. Если оно будет похоже на то, что было у барона, то о выходах в город можно будет благополучно забыть. Нет, возражать, конечно, никто не будет, но я буду так уставать, что стану похож на слегка ожившего покойничка. Боюсь, мое появление на улице города могут понять неправильно и, соответственно, неверно отреагировать самым болезненным для меня образом. Хотя, посмотрим, чего это я заранее разнылся. Я вспомнил, как на последней стоянке, когда возвращались от орков, я устроил раннюю побудку всей путешествующей компании и ухмыльнулся. Это воспоминание, вкупе с тем, что наказание тогда мне удалось избежать, подняло настроение. Ну, это мы еще посмотрим, кто будет содрогаться от моей учебы. Я или обитатели замка с горожанами? Бодро пообещал я себе и проследовал на ужин в отличном настроении. А вот после ужина барон опять привел нас с Вортом в тот зал, что и вчера. И вчерашнее занятие повторилось. Я так понимаю, что это уже становится долговременной традицией. Вот только я не понимаю, почему после ужина. Не знаю, как Ворту, а мне лично после ужина хочется полениться, отдохнуть, как говорил отец, от трудов дневных. А тут... Хватай, мичуган, биться давай. Блин, а как же неохота. Но делать нечего. Взял и сражался. Получалось неплохо, но вот есть у меня подозрение, что в настоящем поединке я бы барона уконтрапупил быстро и без особых проблем. А так, во время тренировки мне все время чего-то не хватало. Злости, что ли? И махал я учебным мичуганом без особого вдохновения. Так... чтобы дать нагрузку мышцам, ну и вдруг удастся подглядеть чего-нибудь новенькое. Да, мне явно не хватало опыта. Но вот в скорости и мастерстве я его превосходил. И превосходил серьезно. А еще я заметил, что иногда я начинаю проваливаться в какой-то транс, что ли. Короче, движения барона сильно замедлялись. А кроме этого, я откуда-то точно знал, как барон будет действовать. Откуда пойдет удар и что нужно сделать, чтобы использовать эту позицию самым наилучшим для меня способом. Когда это случилось первый раз, я так удивился, что просто застыл на месте. В результате барон спокойно дотянулся до меня своим мечом, и меня вышибло из состояния транса. Да настолько резко, что я вообще потерял ориентировку в пространстве и грохнулся на пол. «Раз, ты что?» Голос барона звучал обеспокоенно. «Ну еще бы!» Вот мы с ним сражаемся, и вдруг я замираю, а потом после его легкого касания учебным мечом просто валюсь на пол, как убитый. Нормально все. Я поднялся, морщась и потирая ушибленную руку, а сам пытаюсь понять, что же это было. Быстро проанализировав свои действия, решил их повторить. Мы с бароном продолжили, но провалиться в транс у меня пока больше не получилось. С досадой я начал допускать все больше ошибок. Намного более опытный барон с удовольствием им пользовался, и я проигрывал одну схватку за другой. А потому злился и расстраивался еще сильнее. В результате получалось сражаться у меня с каждой схваткой все хуже и хуже. Барон сначала весело, а потом с этакой хитрецой посматривал на меня после каждой схватки и явно чего-то от меня ждал. Но, судя по всему, так и не дождался, потому что последние три поединка он смотрел на меня хмуро, и с каждым разом взгляд его становился все мрачнее и мрачнее. «Так, Раст!» — наконец не выдержал он. «Довольно! Остановись!» Я, приподняв бровь, уставился на него в ожидании разъяснений, и они последовали. «Ты почему продолжаешь сражаться?» — вместо объяснения начал предъявлять мне претензии хозяин замка. «Ты же видишь, что сражаешься все хуже и хуже. Видишь?» Я согласно кивнул. «А если видишь, то какого, извини, хрена не остановишься?» «Остановись. Приди в себя, а потом продолжай. Что может быть проще?» «Так нет, ты упрямо лезешь вперед и совершаешь одну ошибку за другой». «Ага», — огрызнулся я. «А во время боя мне что, попросить, чтобы меня оставили в покое и подождали, пока я не буду готов биться дальше?» «Нет уж. Надо сражаться тем, что есть, и таким, какой я есть. Здесь и сейчас». Барон задумчиво почесал рукой щеку. «Ладно, я понял. Вот только ты все равно подумай об этом. Просить, конечно, во время боя у тебя не получится», — я возмущенно фыркнул. «Тоже мне раскрыл тайну. Вот только сейчас у нас не бой, а простая тренировка. Так что можно было бы сделать перерыв, а я бы пока занялся сыном, пока ты приходишь в себя. А во-вторых, даже во время сражения можно взять паузу, сменив темп схватки, допустим, на какое-то время прекратив атаковать и больше времени проведя в защите. Короче, ты над этим подумай, хорошо?» Я кивнул головой, согласившись с такой постановкой вопроса. «Действительно, барон прав. Это нужно обмозговать и придумать какой-нибудь план действий на такой вот случай. А то мало ли что в жизни может случиться». Я благодарно поклонился моему противнику и отступил, давая возможность Ворту продемонстрировать отцу его умения. И пока они сражались, не скажу, что ожесточенно, все-таки за один день сыну барона улучшить свое владение мечом не удалось, но зато теперь отец не просто валял его по полу зала, а еще и начал объяснять, что и как он делает. Так-то у Ворта получалось совсем неплохо, просто ему очень сильно не хватало опыта. Мне тоже его не хватало. Но, во-первых, гораздо меньше. Все-таки у меня уже был какой-никакой опыт реальных боев. Хоть тогда я и не сражался мечом, но все равно это был боевой опыт. И, во-вторых, учили меня намного плотнее и резче, чем его. Ну и, конечно, учителя. Зерт и отец даже Безрукова научат мечуганом махать. А вот пока они занимались, я пытался понять, что же произошло и что со всем этим произошедшим делать. Пока у меня получалось не очень. Было маловато данных, так что все мои измышления были весьма приблизительны. Нет, так-то со словами барона я был полностью согласен. Я действительно действовал необдуманно и зачастую совсем неверно. А значит, мне нужно было решить совсем небольшую проблему и, что немаловажно, всего одну. Мне нужно было на время боя запихать свои эмоции подальше и поглубже. Желательно туда, куда, как говорит отец, днем белый свет не заглядывает. Кстати, я долго пытался понять, что же это за место, пока, не сдавшись окончательно, не спросил у моего старшего брата Мирка. Тот, услышав мой вопрос, ухмыльнулся и объяснил буквально одним словом. «Ладно, как это лучше сделать, я могу обдумать и попозже, а то и посоветоваться, благо есть с кем. Я думаю, что и отец, и Зерт с удовольствием мне что-нибудь посоветуют. А то и Вуга можно спросить, послушать его потустороннее мнение на решение этого вопроса. А вот о чем у них спрашивать нельзя, ну, пока во всяком случае, так это о моем странном состоянии, в которое я провалился и в котором находился, наверное, аж секунд 10. Во всяком случае, я успел парировать один выпад барона и уклониться от еще 3, и при этом вполне успешно контратаковать. Во всяком случае, до тех пор, пока не стал удивляться, и меня из этого состояния не вышибло. Я постарался со всеми подробностями припомнить, что предшествовало этому моему состоянию, но так ни до чего конкретно и не додумался. Вроде бы все было как всегда. Блин. Нужно бы попробовать еще потренироваться. Глядишь, и опять получится поймать этот транс. Но, как назло, завтра уже начнутся занятия по магии. Хотя вечером после ужина, мне кажется, наша тренировка наверняка повторится. Вот тогда и попробую. Да и сейчас, когда барон закончит работать со своим сыном, можно будет попробовать сразиться с ним еще пару раз. У меня получилось. Правда, не совсем. То есть появилось такое чувство, что я куда-то проваливаюсь, а движение барона начинает замедляться. Я тут же попытался сосредоточиться на том, что происходит, и тут же щелк. И все вернулось к тому, что было. Да, есть над чем поразмышлять вечерком. Закончилась наша тренировка, как и вчера, боем двое на одного. Примерно с таким же результатом. Вот только раз это уже, можно сказать, становится традиционным, я немного понаблюдал за тем, что и как у нас с Вортом получается. Да, даже на мой неопытный глаз нам есть куда стремиться и что улучшать. В общем, вышел я после тренировки не столько обрадованный ее окончанием, как мне виделось до ее начала, сколько озабоченный теми проблемами, которые она подбросила. Вечером, поразмышляв над всем произошедшим над ней, я решил, что, как и намечал во время тренировки, о контроле эмоций спрошу у наставников и у Вуга. По поводу нашего с Вортом парного выступления, тут я кое-что придумал. Нужно будет только с ним обговорить, ну и завтра, не откладывая в долгий ящик, на тренировке и попробовать. Если сразу не получится, то можно будет и несколько раз попытаться. Это даже лучше будет. Глядишь, господин барон нам что-нибудь и подскажет, если получаться не будет. Со стороны все-таки видней, тем более воину с таким опытом. А вот по поводу моего странного состояния... Тут, блин, все непросто. Можно, конечно, попробовать аккуратно поспрашивать госпожу Магессу. Может, и с ней бывало нечто подобное. Вот только надежды на это маловато. Все-таки не боевик она, а у меня это состояние появилось именно в бою, так что... Но для очистки совести все же спрошу. Еще раз мысленно пробежавшись по всем своим решениям, я со спокойной душой заснул, отложив все свои заботы на завтрашний день. Блин, как-то мне отец пел песню, в которой были слова «Утро, утро начинается с рассветом». Мне интересно, какой долбодятел придумал такие слова. Не знаю, как у него, но у меня утро уже есть. Во всяком случае, меня разбудили. А вот до рассвета еще как до вечного леса на четвереньках. Блин. Все же, какой счастливый человек-то написал эти слова. Он мог спать до рассвета. Именно об этом я размышлял, пока зевая одевался, умывался и вообще приводил себя в порядок, слушая недовольный рык инструктора Спеша. И ведь никто не предупредил, что вернулись времена недосыпа и жесткой муштры. Да тот же Ворд мог бы вчера тихонечко шепнуть на ушко по дружбе, что, блин, лафа закончилась. Так нет, молчал. Ладно, сочтемся. К моему облегчению участие Спеша ограничилось разминкой, после которой мы с Вордом, который клялся всем, что ему дорого, при этом, правда, не уточняя, что это, что и сам не знал о возврате к старой форме побудки. Ладно, в конце концов я поверил. Уж больно несчастный вид был у баронского сынка. После завтрака в традиционном присутствии барона и баронессы я спустился на замковый двор и, запрокинув лицо к уже почти не греющему солнышку, сладко потянулся. «Ты чего так долго?» — услышал я возмущенный голос сбоку. «Сколько можно тебя ждать?» Мгновенно опустил руки, прекратив такое сладкое подтягивание, повернул голову на голос и, ну, конечно, узрел госпожу Магессу Дану. Она стояла, воткнув руки в боки, и неодобрительно смотрела на меня. «Госпожа Магесса», — вежливо поклонился я. «Давай, Раст», — недовольным тоном рыкнула Магесса, — «двигай за мной. Время уже хрен знает сколько, а ты все еще занимаешься не пойми чем, вместо того, чтобы учиться». Она, не дожидаясь моего ответа, резко повернулась и куда-то пошла быстрым шагом. Я захлопнул открытый от удивления ее неожиданным пассажем рот и, бегом догнав моего, судя по всему, учителя, пристроился рядом. Однако, когда я понял, куда мы идем, я чуть не застонал в голос. Нет, про себя я просто обстонался, а так просто плотно сжал губы и поморщился. Потому что, как я и подозревал, мы пришли именно в то помещение, где у нас с Вортом раньше проходили уроки. Войдя в комнату, я неожиданно услышал бодрое «Привет! Ну, наконец-то!» Резко повернув голову, еще даже до того, как мой мозг смог зафиксировать, что голос мне явно знаком, я увидел Ворта, видимо, ранее сидевшего за столом, а сейчас вставшего, приветствующего даму и учителя в одном лице. «А ты что тут делаешь?» — не удержавшись, полюбопытствовал я. Отец решил, что знания основ магии мне не помешают, — пожал плечами Ворт. Вот, блин, и получил знания по-тихому, втайне от всех. Я укоризненно посмотрел на Магессу, хотя, конечно, ругать здесь нужно было только себя. Ну, что мне стоило предупредить Магессу, сославшись на что-нибудь, чтобы она никому не рассказывала о том, что учит меня магии? А теперь уже поздно. Ничего не изменить. Магесса мой укоризненный взгляд ожидаемо проигнорировала. «Садись!» Ее подбородок дернулся в сторону свободных столов, стоящих в помещении. «Интересно, если я сяду за самый дальний от нее, она обидится?» Эта мысль быстро промелькнула и так же быстро улетучилась, вытесненная другой. Эта учеба нужна именно мне. А Дине вообще пофигу, если я откажусь учиться или начну филонить, то ей еще лучше будет. Хрен ей! Я демонстративно уселся за первый стол, самый ближайший к ней. Учительница пораженно приподняла бровь, но ничего не сказала. Кстати, Ворд, усевшийся где-то посередине, после небольшого раздумья перебрался тоже за первый стол, только в соседнем ряду. Перед тем, как начать, учительница подошла к столу, за которым я сидел, и молча выложила на стол перстень-лечилку и накопитель. Я также молча вернул артефакты на полагающееся им место, мельком бросив взгляд на выпучившего глаза Ворда. Чего-чего, а вот такого он, судя по всему, не ожидал. Во, знай наших. «Спасибо», — услышал я негромко произнесенную благодарность, когда закончил возиться с артефактами. «Они очень помогли. И еще...» Она замолчала, видимо, колеблясь, стоит говорить или нет, но потом все-таки решилась. «В случае нужды могу ли я рассчитывать на то, что ты разрешишь их использовать снова?» «Без сомнения», — я не стал тянуть с ответом, якобы раздумывая. «Хрен ли здесь думать? В случае нужды даже не задумывайтесь. Просите, и вы их тут же получите». Магица, понимающе кивнула, подарив мне полный благодарности взгляд. «Ну, а теперь начнем», — приступила она к обучению. «Что есть магия?» Услышав ее риторический вопрос, я проклял себя за то, что выбрал такое неудобное место. А хотел как лучше, а получилось. «Ну, кто же знал, что выйдет именно так?» Ведь именно такими словами, насколько я помнил, начала мое обучение магии Бирка. Блин! Слушать всю эту муть еще раз, ну, совсем не хочется. Да еще сел так, что и не поспишь, и не отвлечешься. В раз засеку, что занят чем-то другим. Пришлось держать на лице заинтересованное выражение. Да еще и следить, чтобы оно не сменилось на естественное в этом случае скучающее. Но где-то часа через два с половиной... «Госпожа Магесса мою игру раскусила!» «Раст!» — вкрадчивым голосом обратилась она ко мне. Я поднял на нее глаза всеми силами, показывая внимательность и заинтересованность. «А я смотрю, тебе совсем не интересно, что я тут вам рассказываю?» «Вот блин! И чего теперь делать?» «Признаться честно, что да, неинтересно, или с возмущением отвергнуть ее якобы в корне неверное предположение?» «Вопрос вопросов. Хотя...» Нужно быстро понять, что я получу и в том, и в другом случае. Ну, во втором случае это понятно. Она будет нудить уже прослушанное мною однажды, пока не расскажет все, что хотела. И это растянется на довольно продолжительное время. Ей явно есть что рассказать. Но мне абсолютно неинтересно все это слушать. Скорее всего, с учетом рассказанного Биркой во время обучения и самой Магессой во время путешествия от орков домой, я ничего нового не услышу. А если и услышу, то этого нового будет так мало, что этим знанием вполне можно будет пренебречь. Зато освободится куча времени, которое можно будет потратить с большей пользой. И если же я признаю, что все, что она тут мне рассказывает, мне неинтересно, потому как я все это уже знаю, ну, она или обидится и вообще бросит с нами заниматься, или попробует поймать меня на лжи или незнание материала. Насколько это для меня будет страшно в смысле учебы и последствий? Не знаю. Но вот идти по второму варианту чего-то совсем не хочется. Ладно. Признаюсь, что все это уже знаю. В конце концов, если она откажется меня учить, есть еще Виктор Ост. Попрошу его. Кстати, на крайний случай можно попробовать поговорить на эту тему с Вугом. Наверняка в их мире полно знающих магию. Просто нужно будет подумать, как наладить процесс обучения из того мира в наш. Госпожа Магесса, все-таки было бы проще, если она не откажется от дальнейшего обучения. А потому я старался тщательно подбирать слова. Все, что вы сейчас рассказываете, я уже знаю. Мне рассказывала эта старшая сестра, проходящая сейчас обучение в магической школе. Да и вы, когда мы с вами путешествовали в одной карете, тоже кое-что поведали, так что... Я сделал многозначительную паузу и развел руками. «То есть ты хочешь сказать, что все уже знаешь?» Госпожа Магесса пристально посмотрела на меня. «Я пожал плечами». «Ну, действительно, откуда я могу знать, все я знаю или нет? Классического образования мне никто не давал». «Ну, во всяком случае, то, что вы сейчас рассказывали, я все знал», — вывернулся я. «То, что вы рассказывали, точь-в-точь повторяет курс в магической школе. У меня там сестра учится, я же вам рассказывал. И что она мне обо всем этом тоже рассказывала, я вам говорил». «Ну, хорошо», — после непродолжительной паузы задумчиво произнесла учительница. «Тогда ты не будешь против, если я проверю, что ты помнишь из школьного курса?» Я безразлично пожал плечами. «Угу!» — она закатила глаза к потолку, выбирая первый вопрос. «А скажи мне, Раст, какие ты знаешь виды магии?» Она перевела свой взгляд с потолка на меня и усмехнулась. Наверное, потому что теперь мои глаза уставились в потолок. Правда, не сразу. Именно поэтому я и смог уловить ее усмешку. Не дал мне ответить Ворд, про которого я, если честно, слегка подзабыл. «Госпожа учитель, а мне ведь ни на какие вопросы отвечать не нужно!» Госпожа Дина отрицательно покачала головой и посмотрела уже на него, ожидая продолжения. «Так воодушевился после ее жеста Ворд. Я тогда, наверное, пойду, чтобы вам не мешать?» В ее глазах плескалась надежда. Магесса на секунду над чем-то задумалась, а потом согласно кивнула. «Иди!» И вслед рванувшегося к двери Ворту крикнула. «Но завтра после завтрака я тебя жду!» «Конечно, учитель!» Окончание фразы я уже услышал из-за закрывшейся двери. «Вот, блин, как же быстро он свалил!» А я его хотел кое о чем попросить. «Ладно, не судьба!» «Ну так, Ворт, я жду твой ответ!» Напомнила мне госпожа Магесса, небрежно присев на край стола, за которым я продолжал стоять. «И, кстати, ты присаживайся!» И она ладошкой показала, чтобы я садился. Я присел, сделал небольшую паузу и начал свой ответ. Она меня буквально пытала до самого вечера. Спасибо, сделала перерыв на обед. Вот только расслабиться у меня не получилось, так как и она тоже обедала в нашей компании вместе с бароном и баронессой. И почему-то при этом очень внимательно наблюдала за тем, как я веду себя за столом. Ее внимание было настолько показным и нарочитым, что я не раз ловил себя на желание отставить в сторону мизинчик правой руки, когда в очередной раз брал в руку столовый прибор или чашку. К вечеру устали оба, и, наконец, перед самым ужином госпожа Магесса прекратила свои издевательства надо мной и, покачав головой, признала. «Вот честно не ожидала. Оказывается, ты совсем неплохо знаешь теорию». «Чё это неплохо?» — возмутился я. «Я же почти на все ваши вопросы ответил». Хотя, если честно, мне уже было настолько все равно, что возмущался я довольно вяло, без огонька, просто по инерции. «Ладно», — также вяло согласился моя наставница, «пусть будет хорошо, я не против. Тогда завтра займемся кое-какой практикой. Я буду тебе показывать различные простейшие руны, а ты будешь пытаться их строить, хорошо?» «Хорошо», — кивнул я, а потом не удержался и спросил, «А можно сразу какие-нибудь заклинания показать?» Судя по ее лицу, сказать она мне хотела многое, и вряд ли для меня приятное. Но потом, выдержав паузу и успокоившись, когда ее лицо смогло опять принять спокойное выражение, она очень аккуратно заметила. «Завтра посмотрим, Раст, хорошо?» Я, конечно, согласился, а что я мог сделать? Заорать «Хрен ли там смотреть? Учить надо!» За ужином, на который ее тоже позвали, повторилась та же история, что и в обед. И вообще у меня создалось впечатление, что госпожа Дина меня столько времени мурыжила разными вопросами, чтобы попасть на ужин в компании с хозяевами замка. И я, конечно, эту неприятность пережил, но на будущее отложил для себя обязательно задать госпоже Магессе вопрос, нахрена это вообще нужно, и доколе это будет продолжаться. Ну, а дальше все как всегда. Сначала тренировка с бароном, где мы с Вортом попробовали новую тактику наших парных действий. К сожалению, пока неудачно, хотя его отец признал, что если довести до ума, то у нашей придумки будущее есть. Единственный минус, который нам никогда не удастся изменить, это довольно сложная схема взаимодействия, требующая длительных наших с Вортом совместных тренировок. М-да. В свете моей учебы, боюсь, что это станет проблемой. Времени на тренировки у меня явно много не будет. И что тогда? Я задумался, и в результате довольно продолжительных размышлений пришел к мысли, что возможны два варианта. Первое — упростить ту тактику, что я придумал, чтобы она не требовала такого количества тренировок. Или второе. Придумать еще что-нибудь новое, но не такое сложное. И, кстати, неизвестно, что будет сделать проще. Выдумать новое или упростить старое. С такими мыслями я и уснул, отложив все сомнения и решения на завтра. Но до того, как я начал рассуждать о тактике парного боя, я успел переговорить с Вугом по поводу возможности моего обучения магии кем-нибудь из его мира. Сначала страж просто поднял меня на смех, но потом в результате нашей беседы обещал подумать и поговорить кое с кем. Ну, не отказал, и то хорошо. Следующее утро началось точно так же, как и предыдущее, визитом в мои покои будильника по имени инструктор Спеш. Разминкой до завтрака. Завтраком. А вот потом... Никаких подтягиваний, никакой расслабухи. Потом я попал в руки магессы Дины, и спокойная жизнь для меня закончилась. Она делала витали и действительно рисовала какие-то руны. Очень может быть. Но вот только я нифига не видел. Энергетические потоки видел. А руны, которые она якобы рисовала и запитывала от энергетических потоков, нет. Она пыталась и так, и сяк, но фиг вам. Я был глух и слеп. В смысле магическом, конечно. Она даже опять сунула мне в руку свой кулончик со свернувшейся клубком змейкой. А нихрена. Как показывала, что у меня нет дара, так, по ее словам, и продолжала показывать. Блин. Опять проваландили с ней до вечера, но так ничего и не добились. Нет, определенные подвижки, конечно, были. Но какие-то, я бы сказал, не впечатляющие. В общем, госпожа Магесса ушла задумчивая, притом настолько, что забыла остаться на ужин. Хотя, может, она и не планировала, я не знаю. Дальше вечер прошел без изменений. Ужин, тренировка с бароном, а потом сон. Перед сном пообщались с Вугом. Учителя по магии своего мира он пока не нашел. Ну, я его и не торопил. Сначала бы с учителем из этого мира разобраться. Глядишь, и на мирянином, или иномирцем. Да хрен с ним, короче. С ним нашим проще будет. После завтрака, когда я вышел на замковый двор, меня ждал сюрприз. Магесса Дина стояла в компании Витера Оста. И они о чем-то очень мило беседовали. Увидев меня, вышедшего на крыльцо, госпожа Магесса нахмурилась, а Витер улыбнулся и махнул мне рукой. «Привет, Раст, давай сюда!» Он охлопал себя, а потом полез за пазуху и достал какой-то не то амулет, не то артефакт, похожий на многогранную пирамидку, примерно 5 сантиметров высотой, почти прозрачную, с легким голубоватым оттенком. «Вот, держи!» И он вложил эту пирамидку в мою протянутую руку. Я взял ее, и, невзирая на легкий приступ тошноты, говорящий о том, что у меня в руках артефакт, а не какая-то безделушка, поднес поближе к глазам, неторопливо поворачивая и любуясь игрой света на ее гранях. «Красиво, блин!» «Раст!» — Витер удивленно распахнул глаза. «А ты что делаешь?» Тон у него был да нельзя удивленный. «Как что?» — в свою очередь удивился. «Я любуюсь! Красиво ведь!» Я оторвался от пирамидки и посмотрел на Оста и нарвался на укоризненное покачивание головы. «Что?» — не понял я его реакцию. «Это не украшение, Раст», — с усмешкой просветил меня маг. «Это артефакт, и тебе нужно его активировать». «А как?» Мне не хотелось что-то придумывать, что-то пробовать, поэтому я решил сразу получить решение от мага. Но не свезло. «Сам, Раст», — не купился Витер. «Все сам. Я хочу посмотреть, как ты работаешь с артефактами». «А не боишься, что я его активирую, а он тут всех поубивает нафиг?» — осведомился я, прищуренным взглядом буравя мага. «Насколько я помню, у тебя никогда не было ни боевых артефактов». «Не было», — подтвердил Витер. «И этот тоже боевой, только очень слабенький. Если тебе его удастся активировать, то из него метнется маленькая молния, и все». «Насколько маленькая?» — решил уточнить я. «Маленькая», — махнул ладошкой маг, — «до двери даже не долетит». Я взглядом прикинул расстояние от нас до входной двери в донжоне. Пожал плечами, направил пирамидку вершиной на дверь, влил энергию и, немного красуясь, громко сказал «Бум!». Ну, что сказать, зря я это сделал. Потому как после моего «бум» раздался такой «бум», что, по-моему, все находящиеся во дворе замка как минимум присели, а кое-кто даже и прилег. Врать не буду, штаны на лишний вес я ни у кого не проверял, а у меня они точно остались сухими. Правда, обнаружил я себя сидящим на корточках и смотрящим на то место, где раньше был вход в донжон замка, а сейчас клубилась пыль. За моей спиной почему-то молчали маги, и я уже хотел было повернуться к ним и узнать, а что это вообще такое было. Во всяком случае, это явно было не похоже на слабенькую молнию, не долетевшую до двери, когда, чихая, видимо, от пыли, из этой мутной завесы на крыльцо замка выскочил барон с обнаженным мечом и начал быстро оглядываться по сторонам, видимо, в поисках несуществующего врага. Глядя на него, я решил не вставать, даже наоборот, плюхнулся на попу и постарался сделать вид, что я здесь вообще случайно. «Где?» — кивнув мне, но продолжая озираться по сторонам, осведомился барон. «Что?» — не понял я. «Враги где?» — все еще бегая глазами, осматривал замковый двор барон. «Не знаю», — пожал я плечами. «За стеной?» — осторожно предположил я. Барон, не найдя непосредственной угрозы, вложил меч в ножны и уже спокойнее осмотрел двор своего замка. Видимо, сделав какие-то выводы, он коротко кивнул в мою сторону и бросил: «Рассказывайте». «А что?» — не понял я, но из-за моей спины раздался спокойный, немного смущенный голос. «Простите, господин барон». Я обернулся и увидел обоих магов, стоящих чуть дальше, но по направлению точно за моей спиной. «Интересно, они так и остались стоять или встали недавно?» «Немного не рассчитали. Маг явно себя виновным не считал. Но если он считал, что он не виноват, то тогда кто?» «Я? А вот хрен угадал. Я буду защищаться». Это решение только окрепло, когда магесса Дина, магистр воздуха, каким-то заклинанием создала несильный ветерок и отогнала пыль, поднятую на месте двери. «М-да». «Значит, говоришь, слабенькая молния?» «Ну, не знаю». Двери в донжон больше не было, как и куска стены, который с ней соседствовал. «Ну, ни хрена себе бум получился!» Барон молча переводил взгляд с меня, пытающегося сделать максимально непонимающий вид на магов. Что там из себя изображали маги, я не знаю. Мне совсем не хотелось оборачиваться и смотреть. Я тупо пялился на дыру, открывающую вход в замок, и лихорадочно соображал, во сколько может обойтись ремонт с изготовлением новой двери. И хватит ли у меня денег, чтобы его оплатить? И еще меня посетила мысль, что занятия магией могут быть чрезвычайно накладными. Наконец, видимо, барон сделал какие-то выводы. «Вы трое!» — он кивнул на нас подбородком. «Ко мне в кабинет!» Я продолжал сидеть. «Немедленно!» — рыкнул он и, развернувшись, исчез в темноте коридора.